Двух минут для его изложения вполне достаточно. Если кто и живет иллюзиями, так это я. Как вы думаете, сэр, сколько у них кондоров на аэродромах в Тронхейме и Бергене? Не знаю. Наверное, чертовски много. Так считаю и я. 3-4 кондора, действующие вместе, за пару часов могут прочесать пространство в 10 тысяч квадратных миль. Все зависит от высоты полета и видимости. Тем более, что цель одна — обнаружить нас, самый ценный подарок на Норвежском море. Но они ничего не делают, даже не пытаются делать. Почему? Потому что им известно, где мы находимся. Потому что нам не удалось выйти из-под наблюдения подводной лодки. Маккинон кивнул головой и уперся кулаком в подбородок. Завтрак нетронутым стоял перед ним. Вы сделали все, что было в ваших силах, боцман. Никто никогда гарантии дать не может. Вам не за что себя корить. В том-то и дело, что есть. Если бы нам чуть-чуть повезло, мы бы могли от нее уйти вчера вечером. Но этого не произошло. Почему? Потому что мы забыли про фактор X. Фактор X. Знаете, это что-то странное, боцман. Как в рекламе. Фактор X — новый секретный ингредиент самой последней женской косметики. Я хочу сказать, что даже если мы улизнули от нее, вышли из радиуса действия ее гидролокатора, она все равно могла найти нас, причем без помощи локатора или кондора. Мы забыли о том, что у нормального лучника всегда есть в запасе вторая стрела —